Глава 261. Ли Тяньсин и Император. Саньмо осмотрел Императора Яньфэна, и тот показался ему мешком, наполненным зерном. Зерно могло высыпаться из мешка так же, как прямо сейчас вытекала кровь из мужчины. Его положение не сулило ничего обнадеживающего. Отцы и кровь быстро теряли свою силу. Когда они полностью иссякли, из божественных сокровищ раздались хлопки, напоминающие треск земли и неба. В таком положении он не протянул бы 2 часов без должной медицинской помощи. «Так это вельможа дворца!» С трудом открыв глаза, император медленно спросил. «Я до сих пор жив?» Тщательно осмотрев его раны, Цанимо быстро зашевелил своими 10 пальцами, используя технику создания небесного дьявола, чтобы запечатать его души и духов, не позволяя им покинуть тело. Император Яньфэн сразу же потерял способность говорить или двигать глазами. Юноша достал слюну дракона и нанес ее на раны. Подняв голову, он обнаружил, что старый Ма и слепой уже ушли. «Они пытаются отвлечь преследователей?» Юноша не был уверен, поэтому обратился к Цилиню. «Возвращаемся в дом бабушки». Зверь развернулся. Между тем Цанему забрался тому на спину. Затем напоил Яньфэна драконе слюной и сразу же после сделал массаж всего тела, выжимая испорченную кровь. Проведя в уме некоторые вычисления, он достал горстку духовных пилюль. В прошлом, когда Цаньму изучал технику единства, его собственные ци и кровь были истощены до предела из-за огромного недостатка, сильно пошатнув его жизненные силы. Тогда он приготовил 2 вида духовных пилюль, чтобы в случае чего спасти свою жизнь. Одним из них были пилюли духовного Будды, возобновившие запас энергии, а вторым были пилюли кипящей крови, пополнившие запас ци и крови. В конце он также использовал технику великой, дополняющей пилюли духовного возврата, чтобы съесть карпа красного дракона и окончательно восстановиться. Прямо сейчас парень взволнованно держал в руке пилюлю кипящей крови, и императора Яньфэна еще можно было спасти, даже если его ци и кровь теряли силу, однако если он съест пилюли кипящей крови, его божественные сокровища могут не выдержать давления и разрушиться. Император был невероятно талантлив, поэтому если энергия его божественных сокровищ внезапно взорвется, ничто не сможет ее поглотить. Тело мужчины разорвет на части, не говоря уже о том, что даже Цанему с Целением не смогут спастись от убийственной волны. Но если не пополнить запас его ци и крови, состояние уже и так умирающего еще сильнее ухудшится. Мне нужно извлечь энергию из его божественных сокровищ перед тем, как давать пилюли. На мгновение задумался Цанему. Лучшим способом было использование серебряных иголок, которые помогут выпустить энергию наружу. Однако те, вероятно, растают, как только проникнут внутрь сокровищ, и энергия не успеет покинуть Императора. Также можно было запечатать энергию божественных сокровищ Императора Яньфэна внутри тела мужчины. Вот только Цанему не доставало способностей, чтобы совладать с совершенствованием Императора. Последний способ состоял в том, что можно было рассеять силу раненого через духовные пилюли или яд. Однако такие вещества обычно создавались с использованием токсичных растений. При недостаточной осторожности тело мужчины могло рассеяться вместе с энергией. Цанимо решил использовать 2-й способ. У него не было способности, чтобы запечатать силы Императора Яньфэна, но у бабушки Сы они были. Тем не менее, даже если я его спасу, он останется бесполезным человеком. Сердце юноши наполнилось печалью, и Император был в расцвете своих сил и владел невероятными способностями. Он мог бы прожить еще 2 или 3 столетия, однако с длительностью жизни обычного человека ему оставалось всего лишь несколько десятков лет. Мощный правитель поколения, ставший обычным человеком, даже император Яньфэн не смог бы справиться с таким исходом. Цанимо не мог себе представить, как тот будет себя чувствовать, когда проснется. 2-й способ самый лучший. Если запечатать энергию внутри тела, может появиться шанс восстановить божественное сокровище. Покачал головой Цанимо. Такая возможность была слишком маловероятной. Целень вернулся в лесной дом бабушки Сы. Жизненная Ци Цанему вырвалась наружу, и он осторожно снял императора со спины зверя. Услышав шум на улице, бабушка Сы вышла наружу, удивленно воскликнув. «Моэр, что ты наделал? Император? Ты собрался снять с него кожу и взобраться на трон? Мерзавец, ты становишься все взрослей!» Бабушка невероятно обрадовалась, после чего внезапно заволновалась. И тем не менее, 3000 красоток в Имперском дворце все очень хитры. Будь осторожен, чтобы тебя не околдовали до смерти. Юноша беспомощно ответил. Я не буду снимать с него кожу и не хочу становиться императором. Бабуль, помоги мне запечатать энергию внутри его божественных сокровищ, чтобы они не взорвались. Я отправлюсь купить лекарств. Не делай из него одежды!» Лицо бабушки обрело взволнованное выражение. «Ты должен вернуться до прихода ночи. В противном случае Ли Тяньсин, эта потаскуха, с радостью напялит на себя кожу императора». Янь Фэн проснулся, услышав их разговор, и подумал про себя. «Бабушка вельможи дворца? Кто она? Кажется, очень злой человек. И разве Ли Тяньсин не умер? Откуда он здесь взялся?» Его травмы были слишком серьезными, поэтому он вновь уснул. Санимо быстро выбежал из дома и побежал сквозь лес в сторону ближайшего города. Это был небольшой городок под названием Тихий. Из-за катастрофы было сложно закупиться достаточным количеством трав. Посетив несколько лавок, Санимо все же собрал необходимое количество ингредиентов, чтобы приготовить лекарство, после чего в спешке отправился обратно. Успев вернуться до наступления темноты, он вздохнул с облегчением и сразу же осмотрел пациента. Бабушка Сы уже успела запечатать энергию божественных сокровищ императора, блокируя ее в его физическом теле. Мужчина до сих пор был жив, хотя его плоть уже начала разлагаться. Впрочем, его души и духи были в порядке. «Как только ты развеешь технику создания небесного дьявола, его тело не сможет удержать его души и духов, и он умрет», — проговорила бабушка. «Он не умрет», — крайне серьезно ответил Циньмо. «Я могу заставить его души и духов остаться в человеческом мире. До тех пор, пока его тело дышит, его можно спасти». Бабушка покачала головой. «Я приготовила ужин. Будь осторожен, старый дьявол может вырваться наружу». Юноша вздрогнул и немедленно накормил императора пилюлями кипящей крови и духовного Будды, после чего помог ему переварить лекарственную энергию, используя свою ци. Затем он воткнул в него серебряные иголки, чтобы контролировать энергию, и приготовил еще немного пилюль. Бабушка Сы закончила готовить ужин и позвала Циньму кушать. Закончив трапезу, старуха развернулась и ушла в комнату, а юноша продолжил лечение императора. Спустя некоторое время снаружи раздался смех Сы, и она проговорила невероятно нежным голосом. «Моэр, как дела у его величества?» Душа юноши вздрогнула от услышанного, и он, не двигаясь с места, ответил. «Владыка Ли, ты тоже лидер нашего культа. Зачем ты это делаешь?» Голос немедленно стал старческим, посмеиваясь. «Я уже мертв, поэтому не являюсь частью небесного святого культа. Великие небесные дьявольские рукописи тоже передались тебе, поэтому у тебя нет никакого права вмешиваться в мои дела. Отдай мне императора, я использую его тело, чтобы захватить трон. Я хочу стать женщиной-императором!» Циньму промолчал, как вдруг дверь широко распахнулась, в створках которой стояла ухмыляющаяся соблазнительница. «Если ты не отдашь мне императора, я отберу его!» Сосредоточив свой взгляд на происходящем, она внезапно замерла. Циньму посадил Яньфэна в землю, и тот стоял будто сосновое дерево. Прямо сейчас парень ходил вокруг больного, выполняя различные техники и раз за разом ударяя ладонью в сторону его тела. «Техника создания земного эона! Техника создания духа! Ха, и о технике создания призрака что-то есть!» Взглянув лишь раз, она заметила, что техника рук Циньму имела тысячи превращений. Каждое движение и каждая форма были невероятно отчетливыми, следуя техникам создания из великих небесных дьявольских рукописей. Это было сделано из-за отсутствия выбора, из-за того, что парню не хватило духовных пилюль и лекарств, поэтому он мог использовать лишь техники создания и сложные знания, чтобы закончить лечение. «Владыка культа Цзэнь, ты неправильно исполняешь технику создания земного эона!» С уст Ци сорвался грубый голос ухмыляющегося Ли Тяньсина. «Ты все неправильно делаешь! Полноценная дьявольская техника настолько криво исполнена, что кажется, будто она праведная! Ты позоришь наш небесный святой культ!» Спустя какое-то время он не смог удержаться. «Техника создания духа тоже должна выглядеть по-другому. Как с ее помощью можно пытаться спасти людей? Использовать ее, чтобы изменить строение его духовного тела? Позор! Кто исполняет технику создания призрака так, как ты? Эти навыки не для стабилизации духов и душ. Подожди минутку. Интересно, очень интересно!» Он все сильнее и сильнее погружался в наблюдение. Техники создания Циньму пошли совсем иным путем, и хотя они изначально казались дьявольскими, теперь стали величественными и впечатляющими. Парень использовал их для спасения жизней, хотя эти навыки были созданы для нанесения вреда. Саньмо использовал технику создания земного эона, чтобы собрать энергию Матери Земли и духовную энергию небес, чтобы накормить поднебесный дух императора Юньфэна. С помощью техники создания духа он вылечил скрытые ранения тела, а техника создания призрака стабилизировал душу и духов больного. Будучи предыдущим владыкой, Ли Тяньсин тоже владел этими техниками, но пошел дьявольским путем, который предвидел разграбление небес, земли и других людей. Такому использованию он в свое время обучил и бабушку Сы. Зрение дьявола было невероятно проницательным. Он заметил, что путь, которым пошел Цанему, кардинально отличался от такового у него. Он шел напрямую, в то время как юноша пошел в обход. Хоть метод последнего был более медленным, зато его души, духи и тело становились невероятно стабильными, а тело с разумом в таком случае были намного сильнее. В семи писаниях создания ключевым моментом было слово «создание». Оно позволяло изменять души, духов, поднебесный дух, тело и божественные сокровища. К примеру, врожденные способности, которые определялись при рождении, можно было усилить с помощью техник создания, в итоге становясь все сильнее и сильнее. Ли Тяньсин был отличным экспертом, в противном случае он не смог бы занять место владыки небесного дьявольского культа. Увидев, как его техники используют совершенно другим образом, он не мог не увлечься. Он видел в каждом превращении движения Цанему заложенный огромный смысл, и, несмотря на все свое желание убить императора и занять трон, он не мог отказаться от того, чтобы продолжить наблюдать за действиями юноши. Незаметно для него наступило утро и раздалось кудахтанье петухов. Ли Тяньсин вздохнул. «Этой ночью ты избежал смерти, однако завтра я вас точно убью!» Вздрогнув телом, бабушка вернулась к сознанию и немедленно спросила. «Мэр, старый дьявол тебя не навредил?» Цанимов вздохнул с облегчением. В то время как его тело воняло потом, покачав головой, он проговорил. Он засмотрелся на то, как я использую техники создания, и так и не решился ничего сделать. «Бабуль, мне нужно немного отдохнуть. Позже придется показать новые техники, чтобы снова отвлечь дьявола». К наступлению ночи состояние императора значительно улучшилось, и он, вернувшись к сознанию, проснулся. Вздохнув с облегчением, Цанему проговорил. «Ваше Величество, я развею технику создания небесного дьявола, чтобы посмотреть, сможет ли ваше тело удержать души внутри». Как только он это сделал, император Яньфэн внезапно рухнул на землю. Две души и два духа из трех душ и семи духов вылетели, готовясь к путешествию в Юду. Юноша немедленно исполнил проводника душ, отправляя их обратно в тело, после чего нахмурился. Как вдруг снаружи раздался утонченный смех. «Владыка культа, я снова здесь! Если тебе больше нечего показать, я убью императора!» В ответ прозвучал едва различимый голос Яньфэна. «Что за дьяволица так сладко говорит?» Юноша сразу же запечатал пять чувств больного, его собственное тело стало дрожать, принимая облик владыки Сатурна, а за его спиной возникли врата небесной воли. Ворвавшись в комнату, Сы воскликнула в удивлении. «Техника истинного маркиза Земли владыки Сатурна! А что это на вратах? Почему в твоих руках книга? Твоя техника совсем не такая, как у меня!»